They never seen what we see, they never do what we do, because we always had to do it. Разобьется об воду. Так странно, разве так бывает? Люди убивают. Давай меняться мыслями, может, телами теплыми, как солнце. Твое уже остыло. 5 дней провести в воде и не умереть. Научи меня. В будущем я стану твоим учителем. И не надо мучить мои раны. Отрезанные твои планы. Когда мы станем немного похожи, начнем удивляться каждому слову. Снова и новые мы за руки и плывем. Вроде мертвы, вроде никто не ждет, ничего не тревожит. Так странно, разве так бывает? Люди убивают. Давай меняться мыслями, может, телами теплыми, как солнце. Твое уже остыло. 5 дней провести в воде и не умереть. Научи меня. В будущем я стану твоим учителем. И не надо мучить мои раны. Отрезанные твои планы. Когда мы станем немного похожи, начнем удивляться каждому слову. Снова и новые мы за руки и плывем. Вроде мертвы, вроде никто не ждет, ничего не тревожит.